Как я женился. Я был тогда откомандирован в лабораторию Министерства путей сообщения. Лаборатория размещалась в двухэтажном белом доме с балкончиком. Дом стоял прямо среди путей. В зале первого этажа, сохранившем еще сладковатый запах дыма, помещались наши приборы. На втором этаже была мастерская художника. Каждое утро часов 9, когда солнце как раз попадало в наш зал, сверху раздавался скрип костылей и спускался улыбающий художник Костя. Ноги у него отнялись после полиомиелита еще в детстве. Раньше он работал в артели, выпускающей разные вокзальные сувениры. Значки, брелочки для ключей. Но неожиданно у него обнаружились свои идеи, и теперь он был художник. У него была мастерская, и по его образцам артель уже выпускал ширпотреб. Костя, улыбаясь, смотрел на нашу работу, потом, переставляя костыли, проходил в туалет, потом, побледневший после умывания, снова поднимался наверх, и вскоре раздавался стук или скрип, Костя ваял очередной свой шедевр. Помню, однажды надо было отвезти в ремонт тяжелый прибор, и мы попросили у Кости его тележку, переделанную из резины. Как он обрадовался! «Вот черти, — радостно говорил, — знают, что у меня есть транспорт. Пользуются, что у меня транспорт есть, — говорил он уже другому, сияя. Мы вынесли его тележку, установили на ржавые рельсы. Я стоял сзади, придерживая прибор, трещал моторчик, светило вечернее солнце, мы медленно ехали среди желтых одуванчиков. Иногда ночью я проносился в тяжелом быстром поезде мимо этого дома. Дом был темный, мертвый, под крышей горела лампа, но все вокруг было безжизненно. Я привинчивал к столику свою аппаратуру для измерения вибраций, включал магнитофон, шумы и вибрации записывали, чтобы после в лаборатории их проанализировать. Подносил к губам микрофон, говорил голосом, охрипшим после молчания. «Третье купе, вагон типа 1770 Рижского завода, год выпуска 67-й, шумы у нижней полки, запись». И, поднеся магнитофон к нижней полке, минуту держал его там, и, если уставал, неслышно приседал на другую полку. «Конец!» — говорил я. «Внимание! Тоже купе, шумы у верхней полки. Запись!» Приподнявшись, я поднимал микрофон к верхней полке, застыв, стоял неподвижно, смотрел на колебания стрелки, иногда с удивлением. Я любил работать в темноте, глядя лишь на светящиеся шкалы приборов. Это было прекрасно, не спать одному во всем поезде, идущем через темноту, говорить самому с собой, потом выйти ненадолго в пустой коридор, весь вагон мой, потом вернуться с тихим скрипом, задвинуть дверь. Иногда я брал с собой Костю. В купе без пассажиров шум и вибрации были чуть другими. «Вот черт какой!» — довольный, — говорил Костя, собираясь. «Пользуется, что у меня время есть». Однажды я привинтил аппаратуру и пошел в коридор за Костей. С ним стоял какой-то тип, видно, забредший из вагона ресторана, глаза его и рот составляли мокрый блестящий круг. Оказавшись в пустом темном вагоне, он несколько ошалел от неожиданности, но все же старался говорить громко, показывая, что этот лунный свет и тишина на него не действуют. «Костя, пора!» — позвал я. Он вошел в купе, задвинул дверь. «Вот черт какой!» — взволнованно заговорил Костя. «Пристал, ты, — говорит, — не падай духом, учись, еще, может, человеком станешь. Вот черт какой!» — говорил он, тяжело дыша. «Ну все тихо, — сказал я, — включаю». На столик наехал свет, рябой от стекол. Как-то, вернувшись из поездки на пустынной улице, я вдруг услышал женский крик. «Поймайте его! Пожалуйста, поймайте!» Обернувшись, я увидел бегущую прекрасную девушку, но кроме меня никого на улице не было. Я поглядел вниз и увидел зверька, похожего на крысу. Быстро нагнувшись, я схватил его двумя пальцами за бока. Она подбежала ко мне, грудь ее высоко вздымалась. «Ой, спасибо, виноват, улыбаясь, — сказала она. Зверек мне не понравился, наглая рожа, девушка — да». «Ну, давайте уж, — сказал я, — помогу вам его донести». Я посадил его в шапку, было холодно. По дороге она расстроенно говорила, что очень его любит. Совсем еще школьница, юнатка, но приходится отдавать его бабушке. Занятий в институте так много, возвращаешься иногда совсем ночью. Хомячок отчаянно рвался, порвал на мне 2 пальто драповых, перелицованных, 3 костюма шевиотовых, 6 пар белья, потом еще пытался отвалить в моей шапке, потом надулся. Наконец появился дом, где жила ее бабушка. Стукнув дверью, девушка скрылась в высокой парадной. Я долго стоял в каком-то оцепенении, глядя вверх, в голове без шапки было холодно. Дом был еще темный, и вдруг высоко в окне у закопченной стены зажглась лампочка. Мне показалось, что я слышал щелчок. Потом мы очутились вдруг в винном дегустационном подвале «Нектар», деревянным, горячим, освещенным пламенем. Кроме всего прочего, здесь оказалась чинзана, а я всегда отличался большим чинзанолюбием. Но ведущая дегустацию волевая женщина с высокой прической сумела создать крайне суровую обстановку, все время подчеркивая, что дегустация — это не забава. «Если хотите развлекаться, идите в цирк», — то и дело гордо говорила она. Лариса сидела рядом, стройно помещаясь на маленьком высоком сиденье, испуганно выполняя все инструкции. Только когда мы поднимались по крутой деревянной лесенке, и я сзади тихонько подпер Ларису в плечи, она вдруг выгнулась и быстро потерлась головой об мои руки. Я остановился, озноб прошиб нас обоих. На улице я сразу повел Ларису к себе домой. Она плелась за мной довольно покорно, и вдруг уже на лестнице ухватилась за трубу. Я обнял Ларису за талию, она мягко гнулась под моими руками, потом выставила ногу якобы для защиты, потом осталось одно ощущение ее губ, сухих, чуть сморщенных, как застывшая пенка. И, едва опомнившись, она снова ухватилась за трубу. Я уже знал, что у нее есть официальный жених, ее ровесник. «Ну, не пойдешь?» Закрыв глаза, она замотала головой. «Ну, ладно». Оскорбленный в худших своих чувствах, я проводил ее до дома, вернулся и уснул тяжелым сном праведника. На следующий день я увидал ее из трамвая, она стояла у огня, прижатого к мерзлой земле, ржавыми листами, тонкая, гибкая, правой рукой держала за спиной левую. Я стал расталкивать ни в чем не повинных граждан, но трамвай тронулся. Весь день я был в напряжении, часа в 4 примчался к ней в институт, обегал все аудитории, читалки, лаборатории, но ее почему-то так нигде и не встретил. Я шел по улице и вдруг увидал ее. Она шагала с высоким, длинноволосым красавцем и так была схвачена, обнята рукой за плечо, что даже рот ее слегка был стянут на бок. Промелькнуло несколько недель. Я абсолютно не забыл Ларису. Время действует, когда оно работает, а просто так оно ничего не значит. Я не звонил ей, но такое было впечатление, что звонил. Случайно я видел ее на институтском стадионе. Она пробежала 400 метров и, сбросив шиповки, босыми разгоряченными ступнями шлепала по мокрой, холодной траве. Раз только я позвонил ей, естественно, в час ночи. Но она, что удивительно, не рассердилась и даже робко спросила: «Именно сейчас необходимо встретиться?» «Нет, нет», — сказал я, — «вообще». «Ах, вообще», — ответила она тихо, робко и, как мне показалось, слегка разочарованно. Однажды я шел после работы по улицам, внушая себе, что я не знаю, куда я иду. Было темно, но света еще не зажигали. Отовсюду, из подъездов и подворотен, валили темные толпы. Я свернул за угол и попал на улицу, где жила она. И тут я увидел, что прямо посреди улицы бежит хомячок. Тот самый опять чьей-то шапки, что меня возмутило, бежит абсолютно уверенно. Потом я гнался за ним по мраморной лестнице, он метнулся к двери, я позвонил, брякнул замок. Лариса с изумлением смотрела на нас. «Ну, пойдем ко мне», — неожиданно сказал я. Опомнившись, она затрясла головой. «Ну, а сюда можно?» «Нет», — испуганно сказала она. «Ну, а к другу?» «К другу», — она задумалась, — «можно». Потом мы плутали с ней по темному коридору, и я грохнулся головой об угол. «Бедный», — прошептала она. «О, какая она прохладная, гладкая, словно ведешь ладонью в воде». После этого мы 2 дня скрывались у Кости. «Вот черти», — радостно говорил он, — «пользуются, что у меня мастерская». Когда говорят, в жизни ничего не происходит, это неверно. Надо плотно закрыть глаза, и в темноте сами потянутся картины, казавшиеся неважными, забытые в суете. А на самом деле они и есть моменты самой полной твоей жизни. Неспокойная ночь, мы оба чувствуем, что не спим, осторожно ворочаемся, тихо вздыхаем. Все самое тревожное проникает в душу перед рассветом. Потом я засыпаю странным, коротким и глубоким сном, и во сне вдруг приходит облегчение. Проснувшись, я чувствую, ее рядом нет. Быстро приподнимаюсь и вижу, как она тихо стоит у окна. Я подхожу к ней и с волнением замечаю, что выпал первый в этом году снег. Под окном белые полосы, покрытые снегом крыши поездов, и вот одна из этих полос двинулась, потянулась в сторону все быстрее, и завыванием помчалась первая в этот день электричка. А потом мы с ней уехали. Я лежал в темноте на полке, и подо мной все стучало и стучало твердое колесо. Я лежал на спине, ощущая бескрайнюю темноту вокруг. Вдруг на лицо наплыл свет. Я услышал, как она с тихим шелестением перевернулась под простыней на живот и, подставив руку под голову, стала смотреть в окно. «Благое», — сказала она, — «старичок куда-то торопится. Милиционер стоит. Другой к нему подошел. Разговаривает». Я лежал, не открывая глаз, и с каким-то наслаждением, словно с того света, видел все это. Желтые стены под сводами, облитые тусклым электричеством, торопившегося старичка, двух разговаривающих милиционеров. Потом вагоны стукнули, поезд заскрипел, свет оборвался, и снова наступила темнота.